Дядя Сайлас затих. Я гнала мысли о бесчисленных темных комнатах и галереях, отделявших меня от других живых людей в этом доме, и с притворным спокойствием ждала возвращения старой Уайт. Над каминной доской висело зеркало. В иных обстоятельствах, в минуты одиночества, оно развлекло бы меня, но тогда я не отваживалась поднять взгляд на зеркало. На каминной доске лежала Библия, небольшая и объемистая. Я пристроила книгу обложкой к зеркалу и принялась читать ее, сосредоточившись, как могла. Переворачивая страницы, я наткнулась на несколько заложенных между ними странных с виду бумаг. Одна была с печатным текстом, с именами и датами, вписанными от руки в пробелах. Этот листок в четверть ярда длиной был скорее широкой бумажной лентой. Другие были просто какими-то обрывками. Внизу каждого клочка стояла нацарапанная чудовищным почерком моего кузена подпись «Дадли Руфин». В то время, когда я складывала их и возвращала на прежнее место, мне почудилось, будто что-то задвигалось у меня за спиной, там, где стояла кровать. Я не слышала ни звука, но невольно посмотрела в зеркало. И тут же мой взгляд оказался прикованным к происходившему. Дядя Сайлас, закутанный в длинный белый утренний халат, соскользнул с края кровати и, сделав 2-3 быстрых бесшумных шага, остановился позади меня с улыбкой страшной, как оскал смерти. Невероятно высокий, худой, он стоял, почти касаясь меня, с белой повязкой, пересекавшей его чело, с безжизненно повисшей вдоль тела забинтованной рукой. Но внезапно другой, тонкой, длинной, через мое плечо, дотянулся до Библии и прошептал у меня над головой. Змий соблазнил ее, и она вкусила. Мгновение он молчал, а потом прокрался к дальнему окну и замер, казалось, созерцая ночной пейзаж. Я закоченела, но он, очевидно, не чувствовал холода. С той же жуткой улыбкой он несколько минут смотрел в окно, потом присел на кровать и затих, повернув ко мне лицо, маску страдания. Мне показалось, прошел час, прежде чем старая Уайт вернулась, и ни один любовник не радовался так своей возлюбленной, как я, этой сморщенной старухе. Не сомневайтесь, я ни на минуту не продлила свое ночное бдение. Моему дяде явно не грозила опасность вновь погрузиться в летаргию. Со мной же случилась истерика, как только я добралась до нашей комнаты, и я долго рыдала, а честная Мэри Квинс не отходила от меня ни на шаг. Стоило мне закрыть глаза, и перед моим внутренним взором появлялось лицо дяди Сайлоса, такое, каким я увидела его в зеркале. Я вновь была во власти колдовских чар Бартрама. Утром доктор объявил нам с Милли, что дядя вне опасности, хотя и очень слаб, а днем на прогулке мы опять встретились с ним, когда он шагал в сторону Уиндмиллского леса. «Я к той бедной девушке», — поздоровавшись, проговорил он и указал своей гладкой тростью в направлении леса. «Хок или Хокс, кажется». «Красавица больна!» — вскричала Милли. «Хокс! Она у меня в благотворительном списке». «Да», — сказал доктор, заглядывая в маленькую записную книжечку. «Вот, Хокс! А что с ней?» «Приступ ревматизма». «Можно заразиться?» «Ни в коей мере». «Ничуть не больше, чем, скажем, переломом ноги, мисс Руфин». И он вежливо рассмеялся. Как только доктор скрылся из виду, мы с Милли решили отправиться к домику Хоксов и разузнать подробнее о состоянии красавицы. Боюсь, нами двигало не столько милосердие и особое участие к больной, сколько желание придать смысл нашей прогулке. Одолев скалистый склон, на котором тут и там группами росли деревья, мы достигли домишки с остроконечной крышей, стоявшего посреди ужасно запущенного дворика. На пороге мы нашли только ревматическую старуху, которая, приставив к уху ладонь, внимательно слушала наши вопросы о здоровье Мэг, но и только, что в конце концов вынудило нас перейти на крик. А тогда она сообщила очень громким голосом, что давно ничего не слышит, потому что совершенно глухая. И учтиво добавила, «Вот хозяин придет, может, он вам что и ответит». Дверь в комнатенку позади той, в которую мы зашли, была приоткрыта, и мы разглядели угол, отведенный больной, услышали ее стоны и голос доктора. Мы расспросим его, Милли, когда он выйдет. Давай подождем здесь». И мы задержались на каменной плите у входа. Жалобные стоны страдалицы взволновали меня. Мы исполнили сочувствие к больной девушке. «Чурбан идет, ей-богу!» — воскликнула Милли. И действительно, невдалеке показались потрепанный красный мундир, злое смуглое лицо и черные, как сажа, космы старого Хокса. Опираясь на палку, мельник ковылял ухабистой дорожкой через двор. Хокс резко приподнял шляпу, приветствуя меня, но совсем не обрадовался тому, что увидел нас у своего порога. С мрачным видом он сдвинул широкополую фетровую шляпу на бок и заскреб в голове.